Глава 26. Второй корабль, объятый пламенем и дымом, врезался в громадную опору моста на приличной скорости, что на пользу ему не пошло. Так и затонул там возле злосчастной опоры, прилег на бок и ушел под воду, оставив на поверхности только часть борта. На этой самой части сейчас стояло 11 фигурок в светло-зеленых комбинезонах. Счастливчики, успевшие выскочить из затопляемых отсеков, или им повезло оказаться в нужный момент на верхней палубе. При виде шлюпки внешники весьма обрадовались и начали размахивать руками, пытаясь привлечь внимание. Шуст недобро на них глядя пробурчал, что, мол, пусть кричат погромче, чтобы Юпитер побыстрее услышал. Других действий не последовало, шлюпка прошла мимо, не приблизившись. Ну а зачем время терять? Стронгов с их бескомпромиссными правилами валить внешников и муров при любой возможности на борту шлюпки нет. Да и у них компромиссы случаются, судя по рассказам расиста. Дальше двигались вдоль моста, опасливо поглядывая на небеса. В любой момент может привязаться новый беспилотник, а то и вертолет пожалуют. Трасса по Дону внешниками мониторилась тщательно, за летной обстановкой умели следить. А раз так, это одно из немногих мест, где с большей вероятностью можно нарваться на пилотируемую авиацию. Но время шло, а небеса оставались чистыми. Нет сомнения, что потеряв пару неслабых кораблей, противник поднимет на уши всех, кто находится поблизости. Но дело это не мгновенное. До того, как в небе и на воде станет тесно, можно успеть убраться в менее популярные края. Спустя 2 часа Карат, слегка осмелев, предложил сделать остановку у очередного фрагмента моста. Тот отличался приличной высотой, можно попытаться сверху определиться. Благо и бинокли есть, и прицелы оптические имеются. Одного не хватает – обзора. Повсюду камыш стеной, за него не заглянешь. Двигаться неизвестно куда никому не понравится, потому возражать Карату никто не стал. Добрались до очередного стыка кластеров, а здесь спокойно поднялись по завалившемуся в реку мостовому пролету. Видимость оказалась знатной. Ну а как иначе, если более 90% ленты Дона занято водными пространствами, на которых не растет ничего выше камыша? На островах, да, имеются деревья, но сами клочки суши немногочисленны и едва возвышаются над рекой. С высоты моста эти оазисы приличной зелени смотрелись несерьезно и обзору не мешали. Новостей оказалось немного, зато все хорошие. Далеко впереди и правда просматривался городской кластер. Дистанция не настолько высока, даже без оптики можно разглядеть высотки. И мост тянулся к этому кластеру прямой линией. Выходит, Карат прав, это именно тот мост, о котором проговорился Бабник. В любом случае, никаких других мостов в округе не наблюдалось, как и городских кластеров. Значит, можно считать, что двигаются правильно. Если, конечно, Бабник говорил правду. А это не факт. «Черт, опять попали!» – вскрикнул Шуст и в сердцах стукнул по куцому штурвалу. Карат, встрепенувшись, подскочил, но тут же расслабился. Никуда никто не попал, все по-старому, в том смысле, что новости одинаково неприятные. Хотя, если смотреть с самого начала, получается, да, именно попали. Вот уже 40 минут как попали. И до этого случались затруднения, когда приходилось слепо тыкаться влево и вправо, пытаясь обойти преградившие путь камышовые дебри. Но в последний раз они оказались бесконечными, как ни крутились, что ни делали, серьезно в сторону южного берега продвинуться не удавалось. Вот и сейчас перспективная на вид протока резко закончилась. Дальше плотная камышовая поросль. Шлюпка там не пройдет хотя бы потому, что уже здесь на воде винтом илистое дно пашет, а там встанет намертво, завязнув на мели в переплетении стеблей. Чак, тоже приподнявшись, указал вправо. «Там просвет, тоже протока». «Да прямая кишка шире, чем та протока», – проворчал Шуст. «Но она ведет туда, куда надо. Можно проверить». «Если застрянем, сам выталкивать будешь. Мы назад сдавать умеем, но плохо». Он только недавно узнал, что двигатель способен выдавать реверс, что немного помогает избавляться от накручивающихся на винт водорослей. Слишком маломощный моторчик, не всегда справляется с матерой растительностью, не рубит стебли. Шлюпка, подаваясь назад, уже почти развернулась, как вдруг за спиной Карата сверкнула, и в следующий миг он обнаружил себя валяющимся поперек лодочной скамьи. Непонятно, как оно так получилось и почему в нос бьет острый запах, похожий на тот, который можно унюхать при плотном артобстреле. И еще непонятно, почему в ушах звенит, причем это единственный звук, который слышно. Приподнимаясь, затряс головой, пытаясь справиться еще и со зрением, оно тоже шутки вздумало шутить. Не сразу понял, что перед глазами дым клубится. Тоже непонятно, откуда взявшийся. На днище заворочился Чак, почему-то валяющийся там в обнимку с Шустом. Рот здоровяка открывался, но Карат только по движению губ смог понять, что тот заговорил. Наконец догадался развернуться, увидел массу интересного, одновременно поняв, что шлюпка заметно накренилась к корме. Почему-то это не замечал и многое осознал. С лодкой случилась большая неприятность, у нее пропала корма. Отсек, где размещался мотор и баки, частично исчез, частично сохранился в виде набора свободно болтающихся лоскутов из стеклопластика или материала на него похожего. Хлипкая переборка, отделяющая эту часть шлюпки от пассажирского отсека, тоже пострадала, у нее начисто снесло вверх. Мгновенная дезориентация, глухота, характерный запах и обширные повреждения говорят о том, что там произошел взрыв. Но что могло взорваться? Мотор? Бак с горючим? Нет, слишком маловероятно и не похоже. Следовательно, это нападение. Карат подхватил шаромет, снял с предохранителя, принялся суматошно оглядываться в поисках лодки, с которой отработал гранатометчик. Почему именно гранатометчик? Да потому что боевой опыт подсказывал, что в шлюпку попало что-то очень похожее на противотанковую гранату. Приличное фугасное действие, но при этом не видно многочисленных осколочных пробоин. А их и не должно быть. Задача такого боеприпаса – проделать пробоину в броне, а все остальное – сопутствующие и слабо выраженные явления. Так, Шуст головой трясет, значит, живой. Аурелия и Диана тоже в кучу сложились, сбитые с лавки взрывной волной. У Дианы припалены волосы, или это кажется? Если и так, скорее всего, ничего страшного. Девочка шевелится, следовательно, должна выжить. Улей лечит все, кроме смерти. Хуже всех выглядел кот. Забившись на задранный нос, он беззвучно орал, широко разевая пасть. Понятно, что ни о какой беззвучности не может быть и речи. Ор там выходит знатный, но Карат ничего не слышит. Грант ненавидит воду, и водные прогулки тоже ненавидит. А прогулки, когда лодка оказывается без кормы и начинает затапливаться, он, должно быть, ненавидит в сотни раз сильнее. Но где же противник? Никого нет и никто больше не пытается стрелять. Вокруг шлюпки расползается грязевой ореол. Глядя на него, Карат начал подозревать, что взрыв произошел на дне или очень близко к нему. Очень уж знатно их встряхнуло, и много оглушенной рыбы кверху брюхом плавает. Через несколько минут слух частично вернулся. Слова спутников доносились так, будто они из глубокой бочки общаться пытаются, но понять смысл можно. Осмотр показал, что да, корма почему-то взорвалась. Двигатель пропал, скорее всего, лежит на дне где-то неподалеку. Бак пробило, но повезло, выливающееся топливо не вспыхнуло. Чак, осмотрев повреждения, сказал: «Похоже на мину». «Совсем спятил», — ответил на это Шуст. «Ты когда-нибудь морские мины видел? Да там шар с метр диаметром, с рогами во все стороны. Такая здесь не поместится, тут глубины нет, да и прикидываешь мощь взрыва, нас бы выше облаков закинуло». Чак покачал головой. «Нет, не такая там мина, ты не жил возле Дона, не знаешь. Внешники любят минировать тропы на мелководье, по которым мертвяки ходят. Кумулятивная мина как противотанковая, но не такая мощная, просто конус со взрывчаткой на штыре со стабилизатором. Скидывают их с беспилотников в таких местах, где выше шанс тварь зацепить. Ну или думают, что шанс повыше. Штырь втыкается в дно, мина смотрит кумулятивной воронкой вверх. Не знаю, что там за датчик, но на рыб он не реагирует, только на массивные объекты. Как только такое оказывается над миной, она подрывается. Посмотрите вокруг, сколько грязищи поднялось. Там глубина с полметра, но если залезть в воду, на все полтора уйдешь под нее. «А все потому, что там ила на метр, если не больше. Рыхлый ил, в такой далеко уходишь. Вот мина и ушла, а теперь его раскидало во все стороны. И на повреждения посмотрите, аккуратно разбило корму, а у нас никого даже не покалечило. Почти нет осколков, и взрывчатки не так уж много. А перед тем, как рвануло, шут задом сдавал. Вот, получается, и сдал на эту мину. Не повезло». «Не повезло?» – возмущенно воскликнул Шуст. «Ты почему раньше про такие мины не сказал?» «А что говорить? Я же понятия не имел, что они здесь стоят. Да и скажи это, что дальше? Ты о мине не узнаешь, пока она под днищем не шандарахнет». Карат указал на камыши, через которые так долго и безуспешно пытались пройти. «В зарослях глубины вообще нет, и по корням камыша, когда идешь, не так сильно проваливаешься. Пешком пойдем». «Пешком?» – скривилась Диана. «А есть другие предложения. Лодка дальше не пойдет, она немного поломалась». Девочка, стоя на носовой скамье, кивнула. «Да, я это заметила, просто так не хочется по такому болоту ходить». «Ничего страшного в этом нет, я ходил», – сказал Карат. «И что, нормально все было?» «Нормально, живой остался, повезло». «В чем повезло?» «В том, что вовремя сушу нашел, меня там пиявки уже почти съели». «Ну, обалдеть!» Да, корневища камыша и правда помогали не проваливаться по пояс в иловую толщу при каждом шаге. Это у них не отнять. Однако комфортной такую ходьбу назвать язык не повернется. Карат то и дело оступался, иногда падал, вымок и вывозился в грязи от пяток до макушки. Оружие, боеприпасы и снаряжение тоже пострадали, а это совсем плохо, ведь это значит, что важнейшие для выживания иммунных предметы могут подвести в бою. Передвигаться приходилось почти исключительно по камышу. Рассекающие его потоки не всегда удавалось форсировать сходу, потому как местами глубина в них оказывалась слишком большой, а плавать с автоматами, ручным пулеметом, крупнокалиберной винтовкой и огромным котом – трудновыполнимое занятие. По прикидкам Карата, отряд сейчас выдавал не более километра в час. Да, идут строго на юг в правильном направлении, но сколько так придется тащиться? И от моста, как назло, еще при жизни шлюпки прилично удалились. Сейчас дошло до того, что, несмотря на повышенный риск обнаружения, все уже согласны по нему хоть иногда срезать самые неприятные участки. А дело между тем к вечеру приближается. Ночевать по колено в воде, отбиваясь от полчищ комаров и снимая с ног пиявок – сомнительное удовольствие. Покосившись вправо, еще раз осмотрел одинокую макушку дерева. На вид высокая, но 100-метровых секвой здесь не бывает. Следовательно, до суши, на которой оно растет, не так уж далеко. Пусть даже там той суши всего несколько квадратных метров, этого уже достаточно, чтобы провести ночь, если не с комфортом, то не в кошмаре. Кот, восседая на плечах, уставился в том же направлении и жалобно мяукнул. Мысли животного и человека сходятся. «Предлагаю повернуть туда», – Карат указал рукой. «Там, похоже, остров, можно переночевать». «Даже если там дерево из воды торчит, я готова на ветке спать», – жалобно пробормотала Диана. Пиявок она и правда очень сильно не любила. Другие информацию восприняли молча, лишь Чак одобрительно кивнул. Карат развернулся, подскальзываясь на облепленных илом корневищах, начал с треском пробираться через камыши. Если путь не преградит протока, минут за 10 должны добраться. На этот раз удача решила, если не улыбнуться, то хотя бы не изображать злобную гримасу. Страхи Дианы не оправдались, то есть это оказался именно остров, а не торчащее из воды дерево. И по площади далеко не несколько квадратных метров. Карат сходу на глаз определил, что оно, если и меньше футбольного поля, так не намного. И это только видимая часть, а ведь обзор тут хреновый, слишком много кустарников и невысоких деревьев. Скинули поклажу, упали рядом и несколько минут не шевелились и не разговаривали. Очень уж день выдался напряженным для нервов и тел. Все вымотались. Первым не выдержал Шуст. «До утра не доживем, комары всю кровь высосут». «И что ты предлагаешь, дальше идти?» – чуть не простонал Чак. «Зачем? Надо место в кустах обустроить, как стемнеет, костерок развести. Комар тут дикий, к людям непривычный, дымок не любит, да и обсушимся чуток». «И одежда потом будет дымом вонять», — заметила на это Диана. «За это не переживай», — отмахнулся Шуст. «Завтра нам опять по болоту идти. Уже через 10 минут там только запах тины останется. Все остальное она забивает». «А беспилотники?» — спросил Карат. «Да ночью в тепловизор они что нас, что огонь. Без разницы им. Так что лучше о них не думать. А так разглядеть огонь в зарослях разве что с моста смогут. Да и то вряд ли, если с умом все организовать. Я сделаю, я умею. Дайте только дух перевести». «Эх, еще бы пожрать что-нибудь. Патронов набрали, оружие набрали, а в камбуз заглянуть не догадались. Да и где он, тот камбуз? Чак, что у них за шлюпка такая? В спасательной шлюпке должны быть консервы, коньяк и все такое». Здоровяк пожал плечами. «Не знаю, почему ничего нет. Может, потому что внешникам еда не нужна? В том смысле, что есть они могут только в защищенных помещениях с очищенной атмосферой». «Уроды они!» — констатировал Шуст и с подозрением спросил. «Ты куда это собралась?» Аурелия, поднявшись, направилась вдоль берега острова, на ходу не оборачиваясь, бросив: «Поищу еду». «Самое голодное, что ли?» «Да, самое. Если ты не забыл, я очень долго не ела. Даже не знаю сколько. Я вначале совсем никакая была. Невменяемая». Шуст, дождавшись, когда фигура девушки скроется в зарослях, негромко спросил. «У меня у одного от этой ведьмы по коже бегают мурашки размером с индийского слона». Карат счел лишним высказываться, а Чак ответил вопросом на вопрос. «Тебя напрягает то, что ей подчиняется элита?» «Меня напрягает то, что однажды она при мне целую площадь накрыла. Там толпа злых мужиков собралась, а она их всех обработала одним ударом. Да там даже удара не было, просто мимо прошла, даже не покосившись. Спроси Карата, если не веришь, она охренительно сильная нимфа». «И что?» – не понял Чак. «Диана вон тоже нимфа, и тебя она вроде не напрягает». «За Дианку я спокоен, она своя в доску и глупости творить не станет. А вот за эту лохматую фифу я ни разу не уверен. У нас всякие истории рассказывали про карманную нимфу Сабины. И все эти истории были с плохой концовкой. Я вообще не понимаю, какого ей от нас надо, и что вообще за чертовщина происходит. Какого она вообще пошла с нами?» «По-моему, она сейчас просто не понимает, кому ей приткнуться», – предположил Чак. «Ты это серьезно? А я, блин, даже не подумал, что трудно сходиться с людьми, когда за тобой по пятам ходит элитник габаритами с откормленного бегемота. Кстати, если он сейчас появится, сможет сожрать нас потрохами и костями, пока хозяйка не видит». «Я с ним однажды пообщался», – нехотя напомнил Карат. «Один на один, хозяйки рядом не было». «Ага, не было. Зато у тебя на роже была улыбка племенного дебила. Тебя ведь эта нимфа перед этим хорошо так врезала. Что, позабыл об этом маленьком нюансе?» «При чем здесь это?» «Мало ли при чем. Ты знаешь, как работает управление тварью? Вот и я не знаю. Допустим, у Юпитера дрессировка такая, что не трогает тех, кто под ее контролем. От такой твари что угодно можно ждать. Слышал когда-нибудь, чтобы мертвяки приручались? Не бывает такого. А вот он, получается, приручился. Где один сюрприз получился, там жди еще». «Тебя била нимфа?» – заинтересовался Чак. Карат кивнул. «Да, я был на той площади, про которую Шуст говорил. Килдинги напали на поселок, потом приехала Сабина с Аурелией». «Меня тоже раз нимфа приголубила», – с мечтательностью в голосе сообщил Чак. «А тебя за что?» – спросил Карат. «Да и ни за что, просто так. Я сам напросился, еще и заплатил за это». «Это как?» «Да попал в один интересный бордель, а там услуга такая оказалась. Ну, я типа все уже в этой говенной жизни перепробовал, а с нимфой ни разу не кувыркался. Мне там популярно объяснили, что за небольшие деньги можно получить незабываемые ощущения». «Ну, и как оно было?» – спросил Шуст. «Да ништяк, и правда не забудешь такое. Целую ночь прокуролесил с самой прекрасной женщиной в мире. Да просто охренеть, а не женщина. Стояк был как грот мачта в штиль, хоть рельсы руби. На такой штаны хрен наденешь, и это до самого утра, прикидываете?» «Дианка, уши закрой», – потребовал Шуст и покачал головой. «Надо же, не знал, что оно так интересно делается. Даже самому захотелось. А что, та шлюха и правда такая смазливая была?» «С чего ты это взял?» «Да ты же сам только что втирал, что она прекраснее всех остальных баб вместе взятых». «Не, не было в ней ничего особо красивого. Разве что тебе подбородки нравятся. У нее их 4 было, если не 5. Плюс усы от грузина, монобровь толстой сосиской через весь лоб, глазенки поросячьи. Ну и весом центнеров 1,5. Дюймовочкой ее звали». «Ага, знаю такой прикол», – кивнул Шуст. «Чем жирнее баба, тем больше у нее шанс такое прозвище получить. Дружище, у меня от твоей картины все упало». «Что, не в твоем вкусе?» – ухмыльнулся Чак. «Так я не людоед, чтобы кучу жира любить. Это получается, после удара нимфы кажется, что красивее ее в свете быть никого не может». «Да, именно так. Она, мать твою, сиять и сверкать начинает. И ты идешь на это сияние и слюни пускаешь, как самый последний дебил. И хорошо, если только слюня. Мерзковатый дар. Не просто так этих ведьм нигде не переваривают». «Ладно, я пойду насчет костра что-нибудь придумывать, если нет других приказов». Шус с намеком покосился на Карата. Тот, поднимаясь, сказал: «Давай, занимайся лагерем. Чак, иди, вы с Шустом, а я пройдусь по округе, проверю обстановку». Оценить размеры острова не получилось. Карат побродил по кустарниковым дебрям, едва не заблудившись, и понял лишь то, что суша – это узкая, но длинная. И насколько далеко протягивается, непонятно, а времени определять нет, темнеет на глазах. Возможно, это оконечность приличного острова или кластера, некогда являвшегося частью берега Дона. Очень может быть, что став. На это подозрение навели бетонные столбы заброшенной линии электропередач, которым Карат добрался в самой дальней точке своей вылазки. Выглядели они плохо, ни проводов, ни изоляторов не осталось, но параллельно тянулась узкая, почти заглушенная растительностью тропка. Звериная или все же люди протоптали? Если верно последнее, они здесь появлялись нечасто. Ну да, а что им здесь делать? Рыбачить? Так для этого можно подыскать куда более проходимые берега. И как ни крути, насчет стаба вопрос остался открытым. У рыбаков ведь своя логика. В каких бы дебрях ни скрывалось уловистое место, настоящих фанатов это не остановит. Ладно, не зря сходил. По крайней мере, убедился, что в ближайших окрестностях нет ничего такого, чего стоит опасаться. Обычный глухой берег, сюрпризы вроде бы не предвидятся. А теперь надо поспешить назад. Если стемнеет быстрее, чем до лагеря доберется, можно запросто глаза оставить на ветках. Дебри здесь знатные. Шуст и приданные ему Диана и Чак лагерь обустроили, может, и не с размахом, но основательно. По периметру набросали груды веток, очистив от них всю округу. В некоторых местах вплели их в растительность. На сучки нанизали множество огромных лопухов. Они здесь вымахали чуть ли не до размеров раскрытого зонта. В итоге получалась круглая стена в рост человека, за которой даже в упор мало что получалось разглядеть. Но на этом маскировка не исчерпывалась. Костерок устроили в хитроумной двойной яме. Благодаря нехитрой конструкции дыма это сооружение почти не давало, разве что в самом начале чуток при розжиге. Фокус известный многим опытным иммунным. Над земляным конусом, возведенным поверх основной ямы, наклонилось несколько прутков с нанизанными на них кусками чего-то явно съедобного. По запаху и здоровенному хвосту, который в сторонке грыз урчащий от счастья Грант, Карат вычислил происхождение продовольствия и спросил: «Это кто у нас такой рыбак?» Шуст, проворачивая одновременно два прутка, буркнул: «Участница запрещенной в улье секты». Карат повернулся к Аурелии и недоверчиво уточнил: «Ты что, и рыбу зачаровывать умеешь?» Девушка даже не покосилась в его сторону. Она увлеченно, но аккуратно крутила прутик перед лицом, откусывая кусочек за кусочком. За нее ответила Диана: «Не, она ее палкой заточенной проткнула, как гарпуном». «Принесла и слова не сказала», — еле слышно добавил Шуст. Чак, сочно жуя, прошамкал: «Ничего так, соли бы еще и хлебца меленько». «Принесла рыбу и слова не сказала, и не говорит», — продолжал свой Шуст уже громче. Карат, никак это не комментируя, присел возле костра, потянулся, взял приглянувшийся пруток, попробовал самый прожаренный кусок, кивнул. «И правда неплохо. Спасибо, Аурелия, спасла от голодной смерти». Та, в свою очередь, потянувшись за новым прутком, неожиданно заговорила. «Я не умею их зачаровывать. Это ведь рыбы. Рыбы не животные и не рептилии. Они не заражаются, они другие. Я в детстве научилась их ловить. Пришлось научиться. Рыба большая, но нас много. Не наедимся. Но здесь мало рыбы. Не успела до темноты больше найти. Этого хватит, чтобы не потерять силы. Силы нам всем очень нужны. Как я понимаю, никто из нас не знает эти места. У Карата только догадки, а этого мало. Но рядом с нами город, а это значит, что там много зараженных. Если город попал сюда давно, они голодают. Когда зараженные голодают, они начинают искать пищу. Многие считают, что они не лезут в воду. Это не так. Они слышат всплеск лягушек, видят всплески рыбы. Голод сильнее страха перед водой. И еще, здесь везде можно нарваться на внешников. Может, плавать по протокам они и не могут из-за мин, но зато могут отправить вертолет. Тут нет стронга, взбивать некому, а на низкой высоте риск налететь на черноту невелик. Нам понадобятся силы, чтобы добраться до берега и не попасться. Я доедаю и ложусь спать». «Тебе-то чего бояться?» – сказал Чак. «У тебя Юпитер есть, с ним ты везде пройдешь». «Ваше представление о возможностях Юпитера сильно преувеличено. И вообще, где вы его здесь видите? Нет его, а теперь извините, я спать, и вам советую. Просто поспите, без разговоров. У вас ко мне много вопросов, я понимаю, и вы мне не доверяете. Я тоже вам не доверяю, но смиритесь с тем, что нам придется идти вместе. Сейчас это выгодно и мне, и вам. Завтра у нас сложный день, и послезавтра тоже, если доживем. Нам всем надо хорошенько выспаться».